мы были в храме, вы сказали, ну, в том храме, где, ну, Нараяна вот этот вот. С вами Нараяна, да. Вы попросили нас, чтобы мы уважительно относились к тому образу поклонения Богу, как, ну, которым они, вот, как они поклоняются, и что это их путь, это их способ поклонения Всевышнему. Ну, то есть как-то вот, с одной стороны, ну, Кришна, он один, ну, как бы Бог, он один. И Шрила Прабхупада, он делает такую разницу, ругает, он говорит, что поклонение полубогам и Кришне – это не одно и то же, вообще нет, это в разные стороны. А с другой стороны, вот, как бы вот, получается, что это разные способы поклонения одному и тому же Господу. Как вот тут вот это вот объяснить? В принципе, в нашей сампрадае признается поклонение полубогам, и оно допускается, если мы правильно определяем место полубогов. Если мы поклоняемся полубогам, а как слугам Господа, которые тоже, в конце концов, служат ему и занимают какое-то положение, не независимо, не как неким независимым богам, которые отвечают за свои сферы, а как тем, кто служит Верховному Господу. А либо если мы поклоняемся полубогам как преданным Господа в этой баве, как, например, гопи, они тоже поклонялись богине Катьяяне, да? И это поклонение не осуждается. То есть если мы поклоняемся полубогам как преданным Господа с желанием так или иначе доставить удовольствие Кришне или как гопи хотели так как-то приблизиться к Кришне через нее, то это возможно. Так, во Вриндаване они поклоняются Катьяяне, во Вриндаване поклоняются солнцу, Сурье. Но когда во Вриндаване они решили поклоняться Индре независимо, скажем так, как некоему независимому богу, то Кришна это остановил. В то же время поклонение Сурья Деви он не останавливал. То есть, либо если это мы поклоняемся им как проявлением Кришны как такового, то тоже возможно. Например, ну, можно поклоняться Сурье Нараяне и Шримад Бхагаватам Бхарата поклонялся Сурье Нараяне. Повторяя мантру и так далее. Или Мадхвачарья объясняет, что в сущности в Ведах, в Ригведе, в Яджурведе, в Самаведе и так далее поклоняются не полубогам, поклоняются одному Богу под разными именами. Что все это разные имена абсолютно, что в сущности там речь идет об одном Боге. То тогда это возможно. И наоборот, Шрила Прабхупада осуждал, например, поклонение Нараяне, которое совершают майявади. Говорит, что даже когда майявади поклоняются Нараяне, то там нет Нараяны, потому что они оскорбители. Строго говоря, то же самое можно сказать и про поклонение этой, так сказать, сампрадаи. Потому что там есть элемент оскорбительный, несомненный факт. Элемент майявады с каким-то с аппараткой. Мне, например, было очень больно смотреть, там большая мурти с вами Нараяна, сбоку там Сидарам, Шива Парвати и Радхи Кришна. А в центре с вами Нараян с его паршидами. Это, безусловно, оскорбление. И, в общем-то, они оскорбители, в этом нет никаких сомнений. А почему мы должны уважительно их поклонять? Приходим к ним в гости, приходим с определенной целью. целом это этикет. Не осуждать других людей за их поклонение какое-то. Нужно правильно относиться к этому. Тут очень тонкая такая вещь. Философски мы должны хорошо понимать, что это неправильно. Но в то же самое время это одна из нишет, что мы не должны осуждать других за их способ поклонения. Рупа Госвами пишет это. Философски мы должны понимать, что это такое. Но на этическом уровне, на уровне этики нужно, так сказать, особенно если мы приходим к ним в гости, мы должны уважать храм Рупмини Дваракамиши. А вот если человек, он обращается, вот, ну как раньше вот было такое, я помню, что я обращался куда-то туда вверх, кому-то туда. Я вчера прочитал у Шрилы Прабхупады, ну, молитву Цейси Кунти, он говорит, что эти люди, они обращаются куда-то вверх, и непонятно, кому адресуют там. Там птицам они, что ли, обращаются, так и пишут. Бог же, это птицы же, не Бог. Они не понимают, кому они обращаются, и кто должен ответить на их просьбу. То есть вот когда люди, они кому-то туда наверх обращаются, это вообще что такое? В Бхагаватам есть история Атримуни, да, который не знал, как, кто является Богом в высшем смысле этого слова. И поэтому Брама, Шива и Вишну пришли к нему втроем, чтобы исполнить его желание. Он совершал суровую аскезу. Теоретически мы можем обращаться к кому-то, не знаю кому. Я не знаю, кто ты, но я знаю, что ты есть. Ну да. Но... То есть такое обращение возможно. А это к кому будет обращение? Если мы хотим найти Бога как такового, и мы очень честны в этом, то Бог в конце концов приведет нас к себе. Я думаю, что не будет неправильным в качестве примера назвать Гуру Махараджа, который вначале не знал, кто Бог, как он выглядит. Но Кришна вел его через все эти вещи. Кришна давал ему опыт, и глубина этого опыта постепенно-постепенно увеличивалась. А он очень четко пишет, что вначале я знал, что есть Бог, но я не знал, кто он, что он, и у него не было конкретной, четкой концепции, не хотел он заведомо ограничивать себя какой-то концепцией. Просто принять что-то, абы что. Но в то же самое время было очень сильное желание его увидеть, понять, и Кришна вел его, проводя через все ступени, через все концепции, через все представления о Боге, пока в конце концов не привел во Вриндаван. А его отличие, может быть, от других людей, которые идут таким путем, заключалось в том, что он не хотел останавливаться посередине, он хотел дойти до самого конца. Если человек искренен в своем желании дойти до конца в этом, то он дойдет до конца, Кришна приведет его. Кришна даст ему духовного учителя. В конце концов, все равно нас к Богу может привести только гуру. Но гуру, которого мы получаем, зависит от степени нашей искренности, от чистоты нашей шрадхи или веры. В конце концов, от того, чего мы хотим. Если мы хотим Бога, он даст нам гуру, который приведет нас к Богу. Если мы хотим чего-то меньше Бога, но думаем, что это Бог, а в конечном счете хотим исполнения каких-то желаний, он приведет нас к гуру, который поможет нам исполнить эти желания. И мы будем счастливы, и мы будем думать, что мы достигли Бога. То есть может быть так, что если я не знаю, что Бога зовут Кришна, да? А могу ли я к нему обращаться? Или я должен точно знать его имя? Не обязательно. Как Атримуни говорил, Бог, кто бы ты ни был, я не знаю, кто ты, какой бы ты ни был, я к тебе обращаюсь, приди ко мне. Странно, он просто, по идее, как-то вид их знает, какой-то знал, какой-то сидит, как он мог понимать. Или он не понимал разницы между положением Шивы и Вишны? Ну, это та же самая история, что с Бригу. Бригу тоже не знал, кто из них бог из троих. Там не было уверенности. Как, например, если человек вырос в этой культуре, да? Ну, для нас все ясно. Мы прочитали Бхагавад-гиту, там все сказано. Для людей, выросших в этой культуре, очень сложно, потому что, ну, вот вы видели, что на алтаре у них дома стоит. Все? Все, что только можно. На всякий случай. Хотел, Чанды. Все, что только можно. И для таких людей очень сложно. Для таких людей, если сказать, что Бог только Кришна, все остальные слуги, они будут воспринимать это как оскорбление, это заденет и какие-то сантименты. Все что-то. Для людей, которые проповедуют, для преданных искон, которые проповедуют в Индии, это самая главная проблема. Каким образом объяснить людям, что Кришна Бог? Они все признают Кришну, они все говорят «Джай Шри Кришна». Они все готовы, когда нужно, петь мантры. Сегодня я был на Мангаларете там, и огромная толпа людей. Сначала они все стали петь. Спонтанное такое желание спеть, прославить Кришну. Они спонтанно, вся толпа запела. Шри Кришна Говинда Харе Мураре Винатха Нараяна Васудева. Вот. А потом за несколько минут до того, как алтарь должен был открыться, они спонтанно начали петь Харе Кришна. Там не было исконных преданных, или может быть парочка была в этой толпе. Спонтанно вся толпа запела Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Кришна.